в Ленинграде и Москве. В 1927 году состоялся Всероссийский съезд евангельских христиан. Брат Санин и я были делегатами съезда. Мы приехали в Ленинград в хорошем духовном настроении. С Южного Кавказа приехали братья Ханаян и Захарян. В свободные от работы съезда часы мы посещали ленинградские музеи и другие достопримечательные места. До сих пор помню посещение Эрмитажа. Съезд был многолюдным. Были вынесены решения по многим вопросам внутрицерковной жизни. Местный хор исполнял чудесные песнопения. Я имел возможность познакомиться со многими духовными работниками, о которых прежде только слышал. Теперь же я мог слушать их проповеди, свидетельства, иметь с ними беседы. Из Ленинграда по пути в Крым мы ненадолго снова остановились в Москве, спеша вернуться к своим трудам с надеждой, что дело Божие будет расширяться. В 1928 году меня пригласила церковь в Симферополе. Там в течение месяца мы имели ежедневные собрания. Господь привлекал спасаемых к церкви, и это еще больше воодушевляло на труд. Помню обращение к Богу одной женщины, которая молитвенно исповедала свои грехи и сказала, что имела 28 мужей, и все они были незаконными. Господь очистил ее сердце и сделал из нее верную свидетельницу Его спасающей благодати. Потом мне пришлось переехать в Ялту. Там была небольшая, но ревностная церковь. Члены церкви трудились дружно, и собрания были благословенными. В этом же году у нас родился мальчик, но он прожил только 3 месяца. Его смерть, естественно, принесла нам много печали. Семья моя постоянно имела материальные трудности, и мне следовало подумать о том, как выбраться из нужды. В это время советское правительство ввело НЭП, новую экономическую политику. Она давала свободу мелким торговцам и ремесленникам. Нужно было только получить патент и в конце года платить налог от дохода. Крестьяне получили право на пользование своей землей, на продажу продуктов на базаре. За короткое время народ материально окреп. Тогда фунт белого хлеба стоил 5 копеек. Хотя атеисты не прекращали свою агитацию, в то же время была предоставлена свобода для религиозной деятельности. Часто атеисты устраивали диспуты с верующими, на которых, как правило, терпели поражение. Во многих местах организовывались новые церкви, часто бывали обращения к Богу коммунистов, и некоторые из них стали благовестниками. Видя это, власть изменила политику. Весной 1927 года было арестовано несколько служителей евангельских церквей и активных членов церкви. Началось гонение на верующих. Право миссионерской деятельности было отнято. Вот почему мне нужно было серьезно подумать об обеспечении семьи. Правда, служение в церквах еще продолжалось, но организационная деятельность была парализована. Чтобы содержать семью, я научился у брата Чернявского делать малярные кисти. Я взял патент и приступил к делу. Вначале моя работа не была успешной. Время было летнее. Покраской домов почти никто не занимался. А потом без практики я делал только 20-25 кистей, и доход не покрывал расходы. Но осенью, когда женщины начали белить свои дома, я приобрел опыт и делал в день 200-250 кистей. Это ремесло было незаметное, государство на него не обращало внимания, и налог с меня брали только 18 рублей в год. Кисти продавались в основном весной и осенью, а в летнее и зимнее время я мог заниматься духовной работой в своем городе и в других местах. Свою продукцию я имел право продавать в соседних городах и таким образом сделал запас для семьи. А зимой 1931 года поехал в Баку для служения местным церквам. Встреча с братьями была радостной, но вскоре радость превратилась в печаль, когда я, простудившись, заболел, а потом появились нарывы. Раны гноились, по ночам температура поднималась за 40. Я лежал в больнице и постоянно молился и постился. Однажды во время молитвы услышал внутренний голос: то, что не могут сделать доктора, сделает Христос. Целый день я пребывал в молитве с постом, а к вечеру мое сердце успокоилось в уверенности, что Господь меня исцелит. Вечером медсестра измерила мне температуру. Когда она ставила градусник, я в душе говорил: «Господи, пусть сегодня моя температура не превысит 40 градусов». Сестра посмотрела на градусник и сказала: «39 градусов». Потом я уснул и проснулся в полночь совершенно здоровым. Гнойники исчезли, открылись опухшие глаза. Через 2 дня меня выписали из больницы, в которой я пролежал месяц. Когда я возвратился домой, начались новые трудности. Во время моего отсутствия агент милиции донес финотделу о том, что я являюсь проповедником Евангелия, и финотдел вместо 18 рублей налога потребовал от моей жены 600 рублей. Жена таких денег не имела. Агенты пришли на квартиру, конфисковали вещи, продукты, оценив это в 200 рублей, и приказали, чтобы остальные 400 рублей были внесены через 3 дня. Иначе я буду арестован. Пришлось одалживать деньги и внести 400 рублей. Но у моих родственников оставалось более 1000 кистей, которые были проданы в соседнем городке с доходом в 600 рублей. И таким образом я мог не только заплатить долг, но и вернуть семье конфискованные вещи. У Господа не бывает безвыходного положения для своих детей. Я испытал это много раз в жизни. И на этот раз Господь вывел меня из трудного положения.